Нам говорят, опасен путь, и можно головы свернуть, а мы уйдем, а мы уходим. Нам говорят, не сбережем в родном краю неверных жен, а мы уйдем, а мы уходим. Нам говорят, вкус моря врос в потоки пота, крови, слез, а мы уйдем, а мы уходим. Грузите, черти, бочки в трюм, все-все, кто весел, кто угрюм, взойдет лишь солнце поутру, и мы уходим. Зачем, какого же рожна, ведь золотого нет руна, а мы уйдем, а мы уходим. И что нам золото руно, раз собрались, так все равно, все мы уйдем, все мы уходим. На море штиль или гроза, на веслах или парусах, но мы уйдем, но мы уходим. Шторм, бурю, Господи, спаси, мы будем до свету грести, и ты, любовь, прощай, прости, ведь мы уходим. Как раньше аргонавтами, как завтра астронавтами, все мы уйдем, все мы уходим. Кефары ли, гитары ли, озвучат наши корабли, все мы уйдем, все мы уходим. Уйдем в любую из стихий, в любые музыку стихи, но мы уйдем, но мы уходим. Прощайте, старые друзья, нам без пути никак нельзя. Вот-вот взметнутся паруса, и мы уходим. А кто нас любит, не грусти, все не вернемся как один, но мы вернемся. В любом из нас колотит путь, я обязательно вернусь, и мы вернемся. Мы вернемся. Борт от причала отойдет, как по-живому резанет, но мы пойдем, но мы поедем. Ну кто же крикнет добрый час, не поминайте лихом нас, еще чуть-чуть, уже сейчас. Попутный ветер, попутный ветер, попутный ветер.